Ну что вы думаете о добре? Ничего не думаю! А вы подумайте. Ты думай, блядь. А я хочу с вами подумать. Что для вас есть добро? Ты а? Что, блядь, на молодых мало собеседишь? Ты приебался к нам? Ну вы просто мудрая бабушка, мудрее всех ТП. Да что ты? Да. Отвечаю, вот вы самый умный человек, с кем я разговаривал. Вы даже умнее Николая. А? Хуйна! Зачем же вы так выражаетесь? Некультурно же. С молодежью. Чему вы учите молодежь? Нахуй мне сдалась молодежь! Нахуй она мне нужна, блядь! Ну, подрастающее поколение, чтобы они в будущем Россию матушку поднимали. Да ладно вам.